В Монге некогда поселился весьма талантливый агроном, который смог селекционировать и создать условия для произрастания на полях цветов, годных для наркосырья. Жители деревни ревностно охраняли плантации, что сулили им немалую выгоду в будущем, а также дом агронома с его секретами и мешком семян нового морозоустойчивого сорта. Это крайне бедная деревня, в ней нет хорошей лаборатории, жители деревни употребляют товар по старинке, крутят самокрутки. Черный дьявол послал туда отряды своих головорезов, которые грабили и взрывали дома, но основной их целью являлись секреты агронома и его оборудование. Жители Монги объединились перед новой угрозой и оказали достойное сопротивление. Они защищали свое селение от набегов и попутно в ответ успешно грабили поля гидропоники новоявленного наркобарона. Впервые тогда завязались нешуточные бои за ресурсы. Единственная водонапорная башня и электроподстанция постоянно переходили из рук в руки. Эти объекты крайне необходимы были наркобарону, так как его система гидропоники нуждается в подпитке. Но они же нужны были, естественно, и жителям Монги, ибо колумбийские зимы жестокие и без подстанции воды им просто не выжить. Наемники наркобарона победили с небольшим преимуществом, в основном, за счет того, что новый глава Монги, Дон Фидель, едва справлялся с разрозненными и слабо обученными отрядами самообороны, которые недавно еще враждовали между собой и сейчас им было трудно найти общий язык. В результате кровопролитных сражений Монги была практически разрушена. Черный дьявол основал и успешно взрастил на крови свою империю. Строжайшая дисциплина, тотальное уничтожение всех конкурентов, захват и контроль всех стратегически важных точек, развитая система гидропоники, современные лаборатории с качественным оборудованием – все это сделало его картель самым могущественным и влиятельным в этой части Колумбии. Агитацией, уговорами, подкупом и угрозами он мобилизовал на войну всех жителей Сан-Пуэбло, способных носить оружие. Отряды самообороны и отборные головорезы из личной армии Черного Дьявола заняли ключевые точки. Газораспределительную станцию, водонапорную башню, электроподстанцию. Для охраны дома агронома и поля с гидропоникой были выделены элитные бойцы. Объединенные отряды самообороны Монги при поддержке наркополиции и правительственных войск выдвинулись на уничтожение взорвавшегося наркобарона. Командование правительственными войсками было поручено опытному генералу, Дону Себастьяну. Основной удар правительственных войск был направлен на разрушение системы гидропоники, осаду виллы агронома с целью захвата самого наркобарона. Кроме того, решались вопросы возврата ресурсов, контролируемых Сан-Пуэбло, электростанций, водонапорки и газораспределителя. Превосходящие объединенные силы правительства и ополчения Монги под руководством мудрого и опытного генерала сумели выполнить практически все задачи. Первой под ударами правительственных войск пала оборона водонапорной башни. Силы картеля смогли удержать ее всего лишь 40 минут. Чуть дольше продержалась хорошо укрепленная электроподстанция, полтора часа. Черный дьявол сосредоточил оставшиеся силы на обороне последних стратегических точек, газораспределитель и поле гидропоники. Газораспределитель ему удалось отстоять. Правительственные войска захватили контроль всего на 30 минут. А вот поле гидропоники пострадало куда как сильнее, уничтожено 5 точек из 10. К закату правительственные войска фактически обложили дом агронома, где с остатками своей армии укрылся черный дьявол, но взять его так и не смогли. Воспользовавшись наступившей ночью и перерывом в боях, он, с горсткой самых преданных своих бойцов, покинул горящую виллу агронома и скрылся в зарослях кактусов. Целый год ничего не было слышно о наркобароне. Может быть, он околел в джунглях, или старого израненного бойца доконала тропическая лихорадка, или муха, ЦЦ прервала его бренное существование. Жизнь в Монге постепенно налаживалась. Жители помирились друг с другом, отстроили разрушенные виллы и занялись законным, пусть и малоприбыльным бизнесом. Все было бы хорошо, если бы вдруг на горизонте не замаячил старый знакомый. Нет, как оказалось, он не умер в джунглях, а все это время собирал силы, с помощью которых намеревался вновь установить в Монге свою власть, свой порядок. И если раньше в его отрядах были лишь мужчины, то теперь к его войску прибавились сильные одаренные женщины, с которыми крайне сложно воевать в джунглях, где они знают каждое дерево. Перед вами стоит задача – найти черного дьявола и уничтожить его. Последние вводные получите уже на дирижабле. Всю информацию, включая фото главных лиц, также подлежащих к уничтожению, вам скинули на браслет. Вопросы? Нет? Отлично. Теперь бегом на погрузку. Выслушав информацию о обороне, больше похожую на низкосортный боевик. Я не то чтобы впечатлился, но мне было интересно. Ну, и естественно, от убийства человека, промышлявшего изготовлением и торговлей подобной гадостью, я не буду испытывать ни капли сожаления. Еще в том мире я с брезгливостью относился к наркоманам, а уж тех, кто продавал им наркотики, люто ненавидел. Один раз, помню, даже поймал закладчика и долго его пинал, едва не прибив, а всю наркоту выкинул в канализацию. Загрузка на дирижабль прошла штатно, а оружейная рубка порадовала нас самыми современными орудиями убийства. Я немедленно нацепил на пояс кобуру с пистолетом и ЦСИАЛ, имевшим увеличенную обойму на 20 усиленных патронов, способных пробить даже щит «Витязя». Ну, и штурмовая винтовка пиндосского образца АУК-179, стреляющая разрывными капсулами, пришлась тоже очень кстати. Пятерка светошумовых гранат, пара осколочных, десяток метательных ножей. Больше мне ничего не нужно было. Однако у первой были по этому поводу другие мысли. Молча тыкнув мне на тяжелую снайперскую винтовку «Лемхантер», чья прицельная дальность стрельбы была 3 километра, а по убойности она могла сравниться с ударом воеводы, она поставила крест на моем желании близкого боя. Пришлось менять оружие и горестно вздыхать. Повертев головой, я еще добавил себе крупнокалиберный пулемет франкского образца «Блацкцат» и злобно посмотрел на первую. Мол, попробуй, отбери. Мой посыл был понят и принят правильно, и все же главным моим оружием оставалась винтовка. Да и ладно, в случае чего, я из пулемета все село положу и не запыхаюсь, да и в джунглях из него отбиваться самое то, если что-то пойдет не по плану. Лететь нам предстояло 12 часов, и за это время надо было разработать план атаки. Мы разглядывали снимки со спутника, прикидывали расположение отряда, и все это делалось молча. Общались через закрытый канал браслетов или жестами. И это порядком нервировало как абордажную команду, так и гусар, которые по-прежнему не могли понять, кто мы такие, поэтому строили теории заговора одна страшнее другой. Наконец, нами было разработано 3 приемлемых варианта на основе полученных данных, после чего мы завалились спать. По сравнению с нашей жизнью в школе, тут были просто царские условия, мягкие кровати, тепло. Немного портило впечатление лишь то, что одежду мы не снимали, как и броню, но нас этим не смутить. Членам команды дирижабля заходить к нам было категорически запрещено. Даже 2 тележки с едой они просто оставили возле дверей, предварительно в них постучав. Наш загадочный образ пугал всех, и от нас просто шарахались, если мы вдруг выходили наружу. Кто мы такие, не знал никто. Приказ о проведении операции нашими силами пришел с самого верха и был прост и лаконичен: обеспечить всем необходимым и не мешать. Все. Последний инструктаж проводился уже тогда, когда мы прибыли на место. Опять смена дирижабля, уже на более компактный и незаметный. Суровая дамочка в форме пиндосских небесных воинов, аналога наших летучих гусар, смотрела на нас с нескрываемым сожалением, похоже, уже заранее похоронив. «Все вводные вы получили, теперь дело за вами». И вот еще одно, она поморщилась. «Это, конечно, полный бред, я не знаю, что у вас там в России происходит. В общем, вот». Положила она на стол коробочку с таблетками. «Это яд. Подействует через 6 часов. За это время вы должны будете справиться с заданием и вернуться на борт, который за вами прилетит, чтобы принять противоядие. Опоздаете, умрете, попадете в плен, умрете, не выполните задание, мы не прилетим, и вы умрете». Не знаю, чего она ожидала, но явно не того, что каждый из нас спокойно возьмет таблетку и, засунув руку под маску, скрывающую лицо, ее проглотит. «Да вы вообще люди!» Охренела она, но ответа, конечно же, не получила. Было даже весело на нее смотреть, но мы стояли как истуканы, ожидая команды выдвигаться. Наш план был рассчитан на максимум 3 часа по исполнению, это если без тотальной зачистки, или на 4, если убивать всех сопротивляющихся. Как нам объяснили, мирных жителей в селе не было и все они были наркоторговцами. И все же геноцид устраивать мы не думали, собираясь ограничиться самим бароном и его окружением. Ну, и про склады с товаром и прочим даже речи не шло. Их мы уничтожим в любом случае и с особенным удовольствием. Взрывчатки мы прихватили столько, что запросто могли взорвать небольшой городок, не то, что это село. Высадили нас глубокой ночью в 3 километрах от места. Проводник, девушка, чье лицо также было скрыто маской, молча махнула нам рукой, и мы дружно потопали за ней. Шляться одним в полной темноте в джунглях, напичканных ловушками, дураков не было, и судя по нашему маршруту, мы бы сами даже не дошли до конечной точки. Вид на село открылся внезапно, вот мы шли сквозь деревья, а вот уже перед нами раскинулись поля и видневшиеся за ними дома. Кивнув нам, проводница растворилась между деревьями, а мы отправились на позиции, активировав щит Виллиса. Помимо защиты, он давал еще и возможность видеть в темноте и практически не искажал магическое поле. Правда, в нашем варианте защита была дохлая, потому как на максимум врубать его было нельзя, но зато мы все видели без технических приблуд. Эта магия была единственной, которой нам разрешили воспользоваться. Еще со снимков спутника я заметил для себя интересное место, с которого прекрасно простреливалась вся местность и единственная дорога, что вела к нему. Поэтому я, не заморачиваясь, просто полез на высокое дерево, откуда я могу спокойно лупить по всему, что движется. Проверка связи. Первая постучала пальцем по микрофону. Сегодня она командовала обеими группами. Вторая автоматически становилась ее замом. 1-8. Прикрытие. Начинаешь работать по сигналу. Расчищаешь нам путь и направляешь по безопасному маршруту. На иное не отвлекаешься. Принято, лаконично отозвался я, расчехляя винтовку. 10 обоим по 5 патронов, маловато, конечно, но что имеем? На крайний случай у меня есть последний довод королей в виде пулемета, а там запаса на всех хватит. Тяжеловато было, конечно, все тащить на себе, но сам же выбрал. Все оружие было исключительно европейским, и его планировалось выбросить после выполнения задания. Ничего не должно было указывать на то, что в этом задействована Российская империя. Информация насчет нас была только у высшего руководства их координационного центра, и за ее разглашение были предусмотрены страшные кары, вплоть до объявления войны. Как я понял, все государства очень неприязненно относились к наркотикам и тем, кто их производит. Почти сотню лет назад была создана международная организация, в которую входили все крупные страны, активно обменивающиеся информацией об обороте наркоты. Также были созданы группы быстрого реагирования или охотники, которые обнуляли всех причастных. Вот за такую группу нас, видимо, и приняли. Ну а то, что европейцы не хотели терять лицо и выдавали нас за них, это уже дипломатия, до которой мне пока дела не было. Да и вообще, это были лишь догадки, основанные на обрывках подслушанных разговоров. В общем, устроившись на крупной ветке, за листьями которой меня не было видно, я принялся в прицел наблюдать за селом, что было у меня как на ладони. Мои соратницы, подобно каплям воды, брызнули в разные стороны, сразу затерявшись среди зарослей. Каждый знал, что ему делать. Тиха колумбийская ночь, не бегают дети, не ругаются бабы, не бухают мужики. И все же не все спали сном праведников, и во многих окошках горел свет, разгоняя ночную мглу. Охрана на вышках бдела спустя рукава, наземные патрули иногда прогуливались по границе села. Напряжение не чувствовалось, все были уверены, что все спокойно. Мы даже не рассчитывали, что нам может настолько повезти. Что ж, боги любят победителей, а удача благоволит смелым. Получив сигнал, я мысленно помолился Виллису, сделал оберегающий круг сварога, а после сделал первый выстрел. Глава 12. Дон Пабло Родригес Гомес Хуан де Кастилья смотрел на тело брата, что лежало метрах в 5 от него. Из его перерезанного горла уже перестала течь кровь, и вездесущие мухи начинали кружиться над тем, кто еще 10 минут назад называл себя черным дьяволом. Поудобнее перехватив за попку сидящую у него на коленях девушку, он машинально мял ее грудь и размышлял. Ну а та лениво посматривала по сторонам, иногда облизывая окровавленные пальцы. Когда же ее взгляд падал на бывшего любовника, которому она собственноручно перерезала горло, ее лицо трогала слабая улыбка. Да, его умерший брат, возомнивший себя богом, совершил большую ошибку, связавшись с этими чертовыми бабами. И теперь с последствиями предстояло разбираться ему. Дон, в комнату вбежал охранник Изамер, расширившимися глазами глядя на тело босса. «Говори», — ответил Пабло, внутренне напрягаясь и незаметно сжимая рукоятку револьвера. «Если этот не примет его, то придется начать убивать, и без того небольшая армия станет еще меньше. Мы нашли агронома. Тащите его сюда и приберитесь тут». «Да, Дон Пабло», — кивнул охранник, а после, нерешительно еще раз бросив взгляд на тело, выскользнул за дверь. «Проблемы?» — мурлыкнула девушка ему прямо в ухо, заставив вздрогнуть. «Змея, спящая на груди, была бы менее опасна, чем та, что сейчас сидела у него на коленях. «Никаких, все идет по плану». «Прекрасно, пойду тогда, подруг проведаю, а ночью мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество». Снова довольно облизнувшись, она встала и направилась на выход, призывно виляя задницей. Сидя в полуразрушенном муниципалитете, он понуро склонил перевязанную голову. Она жутко болела, морфин не действовал. Они победили, но какой ценой? Разглядывая через разбитое окно большое количество трупов, он пытался понять, как все так повернулось совершенно не по плану. Ну понятно, собор, эти набожные наемники туда ни ногой. Но, потерять газопровод, документы и образцы, Фирова победа. И где эти лоботрясы, которых он послал за проклятым агрономом, забери его бездна. Теперь только его знания могут все исправить. О, Дева Мария, как же болит голова. Дожил, с его деньгами и положением самому вступать в бой. En mirano significat solidat. Количество, не значит качество, ИСП. Рассчитывать пришлось опять лишь на проверенных в деле людей и на личную гвардию ветеранов. Он был зол, и это головная боль. Или морфин начинает действовать и посыльные несут бред. Прыгающие гранаты, нехватка красных пакетов, задержка основных сил боевиков к началу войны, труп посыльного упал почти без грохота на остатки дорогого паркета. Он убрал дымящийся револьвер и во всю глотку прокричал «En mirano significat solidat». Похоже, только этого и ждала фортуна. В дверном проеме появились тени и швырнули агронома к его ногам. Он улыбнулся. «Вот теперь, это победа. Все восстановится и встанет на круги своя. Бизнес принесет свои плоды и деньги, а этого человечишку будут охранять денно и ночно, и только самые лучшие из его людей, да, потери велики, но он благодарен всем им, и каждому отдельно, и павшим, и живым, они принесли ему победу». Взгляд, брошенный на агронома, заставил улыбнуться его еще шире. Это не конец. Взгляд Пабло Родригеса лениво скользил по стене, испещренный наспех замазанными отверстиями от пуль. Он выдержал паузу и остановил взгляд на агрономе, сидящем напротив него. «Ты же понимаешь, что агроном мне нужен только если ему есть чем заняться», — вновь заговорил новый глава. «А ты подвел меня. Где чертежи, где семена, на которые я рассчитывал? Сгорели вместе с виллой, а куда ты смотрел? Мне кажется, не все потеряно, не так ли? Наверное, у тебя есть, чем меня порадовать». «Конечно, Дон Пабло, я буду стараться. Я сделаю все, что от меня зависит. Не могли мои разработки пропасть бесследно. Я буду работать. Я соберу информацию. Я соберу установку. Я сделаю все, Дон». Бессвязно бормотал агроном, опустив глаза под тяжелым взглядом Пабло. «Делай, что надо. В твоем распоряжении все мои ресурсы, все мои бойцы. Скажи, что надо делать, и они сделают это для тебя. Бери любые суммы денег из моего сейфа. Но ты же понимаешь, что тебе придется хорошо постараться, чтобы оправдать мое доверие. Думаю, ты же не хочешь меня расстраивать. Я буду стараться. Я сделаю все-все, что от меня зависит. Я буду работать, вы будете довольны, благородный Дон». Голос агронома упал до шепота. «Иди, у тебя сутки, чтобы исправить то, что ты наделал. К вечеру у меня на столе должны лежать чертежи и семена для начала производства». Агронома не надо было уговаривать. Он был счастлив уйти из кабинета живым. Дон Пабло расслабился и закрыл глаза. Боль от ран не давала ему спать, и он был утомлен. Но стук в дверь прервал его отдых. Она со скрипом открылась, и в комнату вошел человек. Что-то смутно знакомое было в его лице, но тот никак не мог припомнить, кто же это. «Теперь, значит, ты новый донный хозяин этих мест?» — начал разговор незнакомец. «Теперь ты крупная фигура в нашем деле, а ведь всего несколько лет назад ты таких ловил и сажал, Дон Пабло. Служил правительству, рос в званиях. Я был таким же, как ты, может, вспомнишь меня?» Тот посмотрел на него, начал смутно припоминать. «Операция в Картахене, захват главаря, суд, да, я знаю этого человека». Он резко встрепенулся, его рука непроизвольно потянулась к мачете. «Вижу, узнал ты меня, Родригес. Да, когда-то меня звали Дон Сервантес Лопес. Я ездил только на белом Линкольне, и под моим командованием было не менее сотни отборных головорезов. До той твоей операции. Теперь, благодаря тебе, всего этого у меня нет. Но все это есть у тебя. Оставь свое мачете, я не хочу тебе мстить. Тем более, вряд ли я уйду отсюда живым. У меня к тебе предложение. Верни мне все, что отнял, власть, людей, деньги. И просто уходи, уезжай как можно дальше. и я не хочу о тебе никогда больше слышать. Может, в этом случае ты проживешь подольше. Иначе, сам понимаешь, месть не заставит себе долго ждать. И что ты сможешь противопоставить мне?» — ответил он. «У меня есть все, а у тебя ничего. Ошибаешься. На меня работает Дон Альварес. Этот варщик ничуть не хуже твоего агронома. Он только что вернулся из Альбукерки и готов применить свои знания. А для того, чтобы предоставить ему ресурсы, у меня есть моя банда. Я собрал их после побега из зоны, и они готовы поработать для того, чтобы обеспечить свое будущее. Думаю, ты понимаешь меня, благородный Дон». Внутри Родригеса закипела кровь, а глаза налились яростью. «Пошел нахрен отсюда, бездомная шавка. Уйди, поджав свой облезлый хвост, пока я не отрубил его. Ты не получишь ни песо. Я заработал все это своим трудом. Я положил на это свое здоровье. Здесь нет ни копейки твоих денег. Убирайся со своей бандой обратно в Картахену. Может, там ты найдешь себе место. Мой лучший подарок для тебя – это то, что сейчас ты можешь уйти отсюда живым. Я ждал этого ответа от тебя, Пабло, и ничуть не удивлен. На твоем месте я отпустил бы такого человека только с колумбийским галстуком. Но ты благороден, и это твоя ошибка. Ты знаешь, что последует за этим». После этого он встал, развернулся и вышел из кабинета. Тот посмотрел ему вслед и уже открыл рот, чтобы отдать приказ, как увидел катящуюся по полу гранату. За 30 минут до этого, два выстрела, приглушенных магическим глушителем, с интервалом в 2 секунды, и охранники на вышках легли. Бестолочи дежурили по одному, совсем расслабились. Следом за ними легли и два охранника, как раз завернувшие за дом. «Путь для группы был открыт. Чисто», — шепнул я, выпустил дрона, и наши выдвинулись дальше. Открытое место, освещавшееся прожекторами, девчонки миновали быстро, и тревогу никто не поднял. Некому было. Я водил стволом, но пока нужных целей не было. Вот мои уже на окраине, вошли внутрь села, рассыпавшись между домами. Я следил за всеми через прицел, иногда чуть дольше задерживаясь на седьмой. Не знаю, почему, но после той ночевки на вышке она мне стала как-то ближе, что ли. Двое пьяных вышли из кабака. Три шага, один падает с ножом в груди, второго снимаю я. Пара секунд, и трупы оттащены за угол и спрятаны в ворохе соломы. Дом барона находился в центре села, окруженный высоким забором, и охранялся он не в пример лучше, что создавало проблему со скрытым проникновением. Нет, если бы там стояли простые бандиты, то и пофиг. Но там как раз дежурили одаренные, чьи ранги были нам неизвестны. Если там окажется хотя бы трое воевод, умеющих грамотно бить, то нашим придется туго. Но и это наш план предусматривал. Было бы, конечно, желательно взять языка, да хорошо его расспросить, но времени на это тупо не было. Поэтому пока одна группа нападет на дом, другая займется лабораторией и складами, благо, что они стояли рядом. И вот тут придется сильно пошуметь, потому как иначе нельзя. Рванем объекты, и пока все ломанутся проверять, что случилось, возьмем барона на ножи, разнесем все и свалим в поднявшейся суматохе. На 3 часа. «Черные», — послышался голос первый. Посмотрел, две одаренные, прижавшись друг к другу, предавались однополой плотской любви, даже не особо скрываясь. Рассмотрев через прицел их фигуры, я пожалел, что они не за нас, и отправил их на встречу с богами. Я за разнополый разврат, а подобное для меня мерзко. Вот если бы с ними был мужик, тогда ладно. А так, туда им и дорога. «Чисто», — сказал я и замер, разглядывая в прицел идущие навстречу моим неприятности. «Вторая, у вас гости. Вариант избежать встречи один, через окно в дом. Гасите там всех по-тихому и вылезайте с другой стороны». Дрон поднялся выше, давая мне более полную картинку. «Замрите в доме и сидите тихо», — сказал я, начиная немного нервничать. Группа баб и мужиков встретились как раз возле дома, где спрятались девушки, и не найдя лучшего места для разборок, принялись орать друг на друга. Не прошло и пары секунд, как одни схватились за оружие, а дамочки за магию. «Еще чуть, и буду стрелять в баб. Те подумают на мужиков, и начнется потеха». Но они оказались умнее или трусливей. Напоследок проорав друг другу что-то обидное, группы разошлись. «Чисто», опять появился я в эфире и переключился на группу первой, что занимала позиции перед штурмом особняка барона. Дрон Камикадзе оторвался от меня и, поднявшись в небо, рванул туда. Теперь они сами по себе, потому как мне отвлекаться нельзя. Четко попасть дроном в окно надо уметь, а я толком управлять им не умел. Так, хапнул парочку, увидев, что они лежали в оружейной, понадеявшись на свои кривые навыки из прошлого мира. Там пару раз приходилось управлять похожими и вроде получалось, но да профи мне как до луны. Черт, а вот об этом я не подумал. Куда мне бить, если я понятия не имею, где сидит главнюк? Наши на позициях, но начать-то должен я. Опять переключаюсь на дрона-разведчика. Он мелкий, его не слышно, но и время работы ограничено, как и расстояние. И так на переделе работает. Осторожно облетаю дом, ага, засек. Трындит с каким-то мужиком и явно злится. Ничего, дорогой, тебе недолго осталось нервничать. Так, стоп. Что-то он не похож на черного дьявола. Я отлично помню его фото, а это не тот. Чуть похож, но нет. А это что за нахрен? Мужик, с которым тот ругался, что-то бросив на прощание, уходит, и в этот момент под окном появляется тень и швыряет гранату в открытое окно. Твою мать, работаем, код красный, даю команду зачистки я. Этот код подразумевал, что все пошло по жопе и теперь валим всех без разбору. По всей деревне раздаются взрывы. Начинается стрельба. В поднявшейся суматохе быстро отстреливаю мечущихся бандитов и одаренных. Последняя обойма, ее держу на всякий случай. Вижу, как группа товарищей запрыгнула в шайтан-машину и понеслась к воротам. Переключаюсь на камикадзе, и тот четко влетает в нее. Машина, подкинутая взрывом, сносит ворота и вылетает на улицу. Мои девушки уже внутри и лупит по всему, что движется, попутно минируя любые постройки. Снеся двери гаража, оттуда вываливается железный монстр, напоминающий наш БТР. Ствол задергался, обрушивая град свинца на всех подряд. Проломив угол здания, он, не сбавляя скорости, понесся вперед, как раз в мою сторону. Дождавшись, когда он выйдет напрямую, я прицелился и сделал 5 выстрелов, от которых он вздрогнул, задымил и остановился прямо посреди поля. И сразу из него полезли обитатели в количестве 5 человек. 2 дамы приятной наружности, длинные юбки, обтягивающие топы, открывающие живот, ярко накрашенные губы, что скривились от злости. С 3 мужиками было проще, один из них был как раз тот, кто сидел в комнате. Окровавленная рубашка висела на нем лохмотьями, но автомат он сжимал вполне уверенно. 2 других, изрядно напуганных, явно не были бойцами. Оглянувшись на загоревшуюся машину, они пригнулись и устремились к деревьям. «Барон тут, иду на контакт», — отбил я первый. «Барон мертв, это его брат. Зачистить». «Принял», — ответил я и скользнул с дерева. Пригорок будто был предназначен для встречи дорогих гостей. Поставив пулемет на сошки, я прицелился и стал ждать. Еще минута, и я накрою их всех разом. Хотя, дамочки-то одаренные, может, с них начать? Прикинув, что к чему, я достал 2 светошумовые гранаты и 1 осколочную. С моей силой кидал я их очень далеко и точно. К тому же поле было ровным, укрыться негде, тогда как я был скрыт за деревьями. Погнали наши городских. Выдернув колечки, я отправил 3 подарка в сторону бегущих и тут же нырнул обратно, крепко зажмурившись. В темноте вспышки показались особенно яркими и для моего ночного зрения крайне губительными. Даже через закрытые глаза я почувствовал свет. Приникнув к прицелу, я пустил длинную очередь, а после принялся лупить короткими по мечущемуся противнику. 2 мужиков легли сразу еще от гранат. Барон оказался покрепче, ему всего лишь оторвало руку и он катался на земле, громко крича. Ага, ему еще и внутренности посекло. Все, не жилец. А вот дамочки были целы, видать, щиты спасли. Подловив 1, я всадил в нее очередь, но пули ушли рикошетом. Черт, это даже хуже, чем я себе представлял. У них ранг не ниже воеводы, а то и князя. Этих пулемет не возьмет. И что делать? Магией пользоваться нельзя, а по-другому их не убить. С другой стороны, их в нашем задании нет, значит, можно и отпустить. И идут все старшие лесом и сами выходят без магии против 2 воевод. Я храбрый, но не самоубийца. Поэтому оставляем пулемет, все равно там немного патронов осталось, и отползаем в джунгли, пока не спалили. Захотят жить, пройдут мимо. А нет, что ж, лучше я не сдам задание, чем подохну. Извиваясь змеей, я бесшумно скрылся в ночи. А дамочки оказались умными и, резво сменив направление, умчались в другую сторону, быстро затерявшись между деревьями. Теперь не скоро остановится. Не знаю, почему, но чувствую, что я еще с ними встречусь. Барон Минус, вышел я на связь со своими. Жди, выдвигаемся к тебе, отрывисто донеслось в ответ. У нас 2/200 и 1/300. Кто? Похолодел я. 17-я и 2-я. 6-я, 300. Принял, прикрываю. Сотня патронов, немного, но мне хватит, если что. Прислушавшись к джунглям и не обнаружив ничего подозрительного, я удобно устроился и принялся ждать. Глава 13. Силуэты девчонок показались быстро и, к счастью, их пока никто не преследовал. Добравшись до меня, они устало улеглись на траву, аккуратно положив тела рядом. Я посмотрел на них, прикинул, что тащиться до места встречи с дирижаблем по джунглям с тремя телами – не вариант, и принял решение. Коснулся земли, и она послушно разошлась под моей рукой, образуя яму 3 метра глубиной. Теперь девушки, их одежда рассыпалась трухой, оставив тела полностью обнаженными. Следы, даже малейшие, оставлять нельзя. «Ты что делаешь?» – зашипела первая. «Собираюсь их похоронить», – отозвался я. «До места встречи 10 километров под джунглем. Мы их просто не дотащим. И не думай, что нас оставит в покое. Сейчас эти расчухаются и кинутся в погоню. А местность они знают намного лучше нас, поэтому не мешай». Вода омыла тела девушек, обнажив ужасно выглядевшие раны. У одной была спалена половина тела, так, что виднелись запекшиеся внутренние органы. А другой пуля вошла в глаз, а после вышла, снеся половину головы. Коснувшись каждой из них губами, я смахнул невольно набежавшую слезу, а после осторожно опустил их в могилу. Тут хорошее место и ничего не закрывает его от взора богов. Владыка наш, Боже Всезнающий, Велес, славу тебе пою во время радости и печали, о тебе помню, ибо ты податель мудрости, богатства и оберег душам нашим на пути в мир иной. Отче над богами темными темными, обрати взгляд свой на душу внучек дож Божьих, пусть дух их наберется силы внови, душа очистится от скверны и поднимется в явь. Здесь же мы встретим родичей наших песнями и славами, тебя, Боже Велес, почитая. Сколько звездам сиять в диве ночном, сколько солнцу светить во сварге синий, столько и внучкам дож Божьим славить и выполнять завещания твои, Владыка наш. Слава Велесу! Закончив молитву, я кинул в могилу шар белого пламени, что мгновенно растворило их тела. Земля тут же сошлась в этом месте, а дым, устремившись в небо, растаял там, растворившись в мерцании звезд. Мы молча стояли над могилой, отдавая дань храбрости девушек. Терять своих всегда тяжело, и двойне тяжело терять таких красивых девчонок, которые и жизни-то толком не видели. 6-я, что с регенерацией? Обратился я к раненой. Работает. Минут через 20 буду в норме. Пулю я вытащила. Остальное заживет. 1-я, вызывай дирижабль, и потихоньку будем выдвигаться. Проводника у нас больше нет, так что идем след в след. Я первый под щитом. Старшая запретила магию, отозвалась 1-я, не ставшая спорить с тем, что я принял командование на себя. Перед ней я сам отвечу. Да и не думаю, что будут претензии, я ею светить не собираюсь, лишь чуть укреплю покров, чтобы сразу не сдохнуть, если нарвусь на ловушку. Все попрыгали, оправились, если кому надо, и пошли. До рассвета нам надо быть на месте. Сверившись с картой, я прикинул маршрут, и мы двинулись, постепенно увеличивая скорость. Ночь, как я и говорил, не была нам помехой, а вот природа и местное зверье точно решили отыграться за все свои обиды на несчастных гринго. Мы все время натыкались то на змей, то на пауков, а однажды вляпались в муравейник, полный огромных злющих муравьев. Часа через 3 мы вышли к реке Риаданге, что делала тут поворот и была шириной с километр. Никаких лодок у нас, естественно, не было, поэтому мы решили плыть. Против всякой подводной нечисти у нас были наготове ножи и зубы. Должно хватить. Плавали все отлично, решимости были полные штаны, поэтому раздевшись, мы резко стартанули, подобно торпедам разрезая водную гладь. По пути кто-то из девушек нарвался на крокодила, но без проблем справился с ним. Если честно, то я опасался больше пираний, против них только магия потянет, если стая и набросится, но Велес миловал. Спустя минут 15, до рекорда далеко, но мы плыли поперек реки, плюс течение, мы наконец оказались на берегу. Одежда, заблаговременно спрятанная в непромокаемые пакеты, была извлечена. Споро оделись, опять попрыгали и рванули дальше. Время утекало, как песок, и внутренний таймер отсчитывал последние минуты до прилета дирижабля. Честно говоря, я ожидал любого подвоха, в свое время насмотревшись голливудских фильмов, и что нас могут предать и забыть, или что дирижабль будет сбит на подлете, ну, или что нас будет на месте ждать засада. Но нет, все пошло не по классике жанра, наш транспорт, как и должно было быть, стоял на месте, грозно ощетинившись пушками. Нас встретили радушно и сразу вручили таблетки с противоядием, которые мы все так же молча выпили. Нас поздравили, похлопали по плечам, обещали наградить, и мы полетели обратно. Пересадка, прилет на базу гусар. Тут тоже не обошлось без приветствий со стороны начальства. Любопытством от них так и сквозило, как и попытками нас разговорить. Но мы по-прежнему выполняли роль безмолвных кукол. Сдали браслеты, экипировку, заперлись в отведенном для нас месте и стали ждать. Хорошо, хоть накормили по-человечески, уже плюс. А то как вспомню постоянную кашу в школе, так в дрожь бросает. Надо будет по прибытию озадачиться охотой и немного разнообразить меню. Вроде на это ограничений в правилах нет. Спустя 2 часа нас забрали и мы, загрузившись во все тот же разваливающийся дирижабль, отправились домой. Эта потеря должна показать вам, что за все ошибки придется отвечать. Наши старшие стояли перед строем и главное толкало речь. Несмотря на некоторые нарушения, допущенные в ходе выполнения задания, мы засчитываем вам сдачу практических навыков. Теперь вы объединяетесь в одно отделение. Первый остается командиром, если нет возражений и иных предложений. «Есть», — сказала первая и вышла вперед. «Ну, начинается», — обреченно подумал я. «Считаю, что не справилась с заданием. Прошу вас снять меня с командования и назначить другого». «Другого? Не другую? 1-8. Простите, теперь 1-6. Лучше справиться. Кто согласен с первой? Шаг вперед», — строго посмотрела старшая на строй. «И, мать вашу, все шагнули, кроме меня». Чуть замешкавшись, я тоже сделал шаг вперед. 1-6, выйти из строя. Теперь ты, первый, а первая, 1-6. Поменяйте шевроны. Я в тебя верю, шепнула мне девушка, прилепляя мне свой на липучке. А я в себя нет, но постараюсь не подвести, прилепил я ей свой в ответ. У вас 2 дня отдыха, после чего занятия продолжатся. Разойтись. Привычная дубовая постель встретила меня как родного, и я с удовольствием вытянулся на ней, хрустнув телом. Впервые за долгое время мы были предоставлены сами себе и не знали, чем заняться. Никаких развлечений в школе не было, из книг только редкие учебники, да и то, читанные по многу раз. Свободное время расхолаживает и приводит к лени, вот девиз школы, поэтому предоставленные нам выходные многие восприняли не как поощрение, а как издевательство. Часть девушек привычно отправилась на тренировку, часть в столовую. Кто-то, как и я, откинулся на кровати и заснул. «Двигайся», — немногословная 7-я, а нет, уже 6-я, стояла рядом, держа в руках подушку. «Да, я парень точно не маленький, а кровать максимум полуторка, но мы все же поместились». Девушка, умастившись рядом, моментально заснула, чем-то напомнив мне Катю. Скрип по полу, и вот уже 2-я кровать приставлена к моей. «Я с вами», — просто сказала 1-6 и улеглась рядом, поворочившись пару минут, и она заснула. «Ну что, Серега, можешь собой гордиться. 2 красавицы лежат рядом, а ты думаешь о том, чтобы они хорошо выспались, а не о том, чтобы не давать им спать всю ночь. Да и вообще, о чем ты думаешь?» Посмотрел, как смешно чмокает губами во сне 6-я, улыбнулся. «Да, очень похоже на Катю. Как они там, что думают обо мне, и думают ли вообще? Ольга же в этом году заканчивает академию. Интересно было бы на нее посмотреть в офицерской парадной форме. Куда отправиться служить? Или возглавит один из отделов тайного приказа? Так, стоп, получается, в следующем году и Люба с Лизой выпускаются. Ну, и я тоже, у нас же тут день за 2 идет. Нам говорили, что аттестацию там проходить будем. И в какой форме она пройдет? Надеюсь, нам не прикажут выйти против выпускников. Если да, то это будет печальное зрелище, потому как мы даже сейчас их раскатаем. Что ни говори, но за этот год я прибавил в силе, став мощнее как минимум в 2 раза, и точно уже не воевода. Проверить бы, но кто ж мне даст все результаты по окончанию школы, вот и весь ответ старших. Кстати, та сучка пропала сразу после моего наказания. Ну ничего, мир тесен, свидимся еще. Вот только тогда она уже не будет старшей, а я послушником. Своими руками удавлю гадину. Под эти прекрасные мысли я тоже погрузился в сон. Следующий день прошел под девизом «Все в топку, я гуляю». Навели порядок в казарме, потом легкие спарринги, купание в ледяной реке, рыбалка, ловили рыбу руками, проверяя реакцию. Выиграла пятая. Не знаю, почему, но мне казалось, рыба сама к ней прыгает. Потом шарахались по лесу в поисках клада. Нашли стаю лютоволков. Надавали им по мордам. Потом нарвались на медвежуть и долго от него убегали. Заманили того на обрыв и спихнули в реку. Пусть искупается, что его унесет к людям. Не боялись, граница не выпустит. Нашли в лесу ягоды перебродившего дикого крыжовника. Сварили из них бурду, процедили. Получилось легкое вино. Даже мне, привыкшему к алкоголю, дало по мозгам. А что говорить о непьющих девушках? Нет, до разврата не дошло, и слава богу. А вот от желания пойти к старшим и все им высказать я их едва удержал. Спать увалились прямо там, на земле. Утро встретило нас похмельем, злыми мордами учителей и привычным распорядком дня. Теперь началось самое интересное – техника. Очередное колдунство, и вот мы видим просто огромную территорию размером в несколько футбольных полей, заставленную техникой. Теперь нас учили двигаться на всем, что движется, а что не движется, чинить и двигать. Но этого оказалось им мало. После отбоя, когда нормальные люди ложились спать, мы надевали шлемы виртуального обучения, связанные с местной магической локальной сетью. Полностью магические игрушки, запрещенные к использованию во всех странах мира без исключения из-за высочайшей смертности. Информация, передаваемая ими, шла напрямую в мозг, при этом подключая мышечную активность. Обычный человек или даже маг просто не выдерживал нагрузок, и его голова буквально взрывалась от напряжения. Но в нашем случае это было не так. Мы настолько раскачали как физические, так и умственные показатели, что спокойно все выдерживали. Память, усилиями преподавателей доведенная до совершенства, плюс специальная алхимия с мазями сделали свое дело, и теперь нам даже во сне не было покоя. Дни и ночи стали похожи друг на друга. Ночью мы впитывали материал, а днем закрепляли полученные знания на практике. Иногда, глядя, как мы стали двигаться или вести себя, я уже сомневался, что нас можно назвать людьми. Боевые роботы, заточенные на быстрое выполнение команд, вот кого из нас сделали. Проживая и умирая день за днем в сотнях локаций, мы набирались опыта. Взлом любой системы, хакерские атаки, великосветский прием, командование армиями, управление государством, все это и многое другое вбивали в нас каждую ночь. Кого из нас готовит? Явно не офицеров для рядовой части, скорее, диверсантов или спящих агентов. Но слишком уж разносторонней подготовка была, и я как ни старался, не мог понять систему. Такое ощущение, что руководство школы поставило себе целью вбить в нас максимум из возможного, авось что-нибудь из этого, да пригодится. Нет, дорогие мои, таких девчонок я в обычные части не отдам. Это ж ограненные бриллианты, стоящие дороже, чем иные государства. И по выпуску у меня на них будут планы. Но пока об этом знать никому не нужно. Первый, они за домом прячутся. Полный назад, выныриваем и сразу стреляем. Есть, машина вздрогнула, резко рванула, и тут по нам прилетел удар. Первый подбит. Конец боя, раздался в наушнике голос старший. Да как так-то, вынырнув из люка танка, я в гневе бросил шлем на землю. 12-ю еще никто не смог победить. 9-я положила мне руку на плечо. А я смогу. Еще раз. И действовать будем так. 6-0. Впервые за долгое время я дал выход эмоциям. Не привык я проигрывать. А тут будто об стену долблюсь. За неделю ни одной победы. Нет, с другими мы были на равных. А вот с ней. Такое ощущение, что она родилась в кабине танка. Да и вообще, любой другой техники. Немногословная. Слегка похожая на шестую, она готова была возиться с техникой круглыми сутками, выдавая такие результаты, что даже невозмутимые старшие удивлялись. У нее был редкий, можно даже сказать, редчайший дар – ощущение механизмов. Был он схож с моим биением жизни, только касался бездушных машин. Она интуитивно чувствовала, где враг, а где друг, безо всяких магических приблуд. Садясь за руль любой техники, она будто сливалась с ней, ощущая ту всем телом. Скорость реакции возрастала во много раз. Под ее управлением машины делали то, что было в принципе невозможно. А что она вытворяла с дирижаблем? Пара седых волос у меня появилась во время полета с ней. Хотя, было круто, что сказать, особенно прыжок без парашюта, только на магии воздуха. Это волнительно и страшно. И в очередной раз я убедился, что небо – это моя стихия. Чувство свободы – чувство полета, его ни с чем не спутать и не забыть. И вот тут уже равных не было мне. Подобно птице, я парил, маскируясь в облаках и появляясь в самых неожиданных местах. Отлично чувствуя потоки ветра, я управлял полетом, как своей рукой. Недолго, это все же парение, а не полноценный полет, но все равно было круто. Верткий, быстрый, я мог уничтожить целый флот за пару минут. Попасть по мне было нереально, предсказать мое появление невозможно. Предугадать, куда нанесу удар, немыслимо. Я был царем неба, и пока я в нем, победить меня было шансов не было. Появился у нас и гуру виртуальных сетей, восьмая могла хакнуть что угодно и когда угодно. Пока, конечно, только локально, доступа в сеть по причине отсутствия таковой у нас не было, но уверен, что и на большой земле она сможет сделать все то же самое. Долго можно об этом говорить, но каждый из нас нашел то, в чем он сильнее остальных, и смирился с этим, кроме меня. Вот уж не знаю, почему я закусил у дела именно на технике, но побить 12-ю на ее же поле стало смыслом моей жизни. Дошло до того, что я потребовал от старших уменьшить количество виртуальных часов этикета и добавить техники. И мне пошли навстречу, отлично зная, кто я такой. Все это я знал и так, а чего не знал, да и похер. Я принц, мне все простят, но тяжелее всего было с языками. Вот уж реальная головная боль. Первое время мы вообще их путали, постоянно смешивая в разговоре, поскольку каша в голове царила страшная. И времени для того, чтобы усвоить новую информацию как следует, нам не давали, каждый раз все сильнее увеличивая нагрузки так, что носом кровь шла. Случилось у нас даже парочка инсультов, но мы и с этим справились. Регенерация работала круглосуточно и с каждым днем становилась все быстрее и сильнее. Думаю, сейчас я даже оторванную конечность со временем восстановить смогу. Это, правда, не точно, потому как проверять на практике не хотелось. Забегая вперед, скажу, что был прав, и мне не раз потом пришлось приращивать, а то и растить заново оторванные части тела. Но самое интересное нас ждало впереди. Близилась зима, а вместе с ней и переходные экзамены. Так сказать, последний рывок перед окончанием школы. И мы были к нему готовы. Ну, по крайней мере, думали так. Но реальность, как всегда, внесла свои коррективы. Глава 14. Стой смирно. Шестая сегодня была поразительно многословна. В отличие от меня, что напрочь забыл все слова и лишь шипел, как разъяренная кошка. Ну, иногда еще ойкал, когда она выдергивала из моего тела длинные иглы. Угораздил же меня черт нарваться на дикое же, что стрелял иглами, укрепленными магией земли и напрочь игнорирующими любую защиту. Нет, злобную тварь я прихлопнул, но при этом внешним видом стал очень сильно походить на него. Да больно же, завопил я в голос, когда она выдернула особо длинную иглу из задницы. Терпи, с усмешкой в голосе она еще и хлопнула рукой по больному месту, заставив меня возмущенно засопеть. Сейчас закончу и пойдем купаться. Голым задом и в холодную воду, без меня. Да ладно тебе, первый, 0 градусов всего. Она теплая, 12-я сидела на берегу реки и мочила ножки. 7-я и 8-я устроили заплыв на перегонки, попутно устроив геноцид местных рыб для ухи. А с тобой я вообще не разговариваю, читер несчастный. Ткнул я в сторону 12-й пальцем и опять ойкнул. Вот не жалеет меня никто, не любит и вообще. Ай, да ты издеваешься, что ли? Немного. Да тебе и не больно, не притворяйся. 12-я повернулась в мою сторону. Почему это я читер? Все честно, не знаю, но так чувствую. Особенно в последнем бою. Ты ведь даже теоретически не могла знать, что я прятался в том доме с Птуром. Даже я об этом не знал до последнего момента. И стоило мне туда забежать, получи болванку в лоб. И главное, как попало-то четко, будто знала, в какой момент моя голова покажется в окне. Да, мы отдыхали, если это можно так назвать. Ну и бухали, потому такие разговорчивые и были. А все почему? Да потому, что случилось то, чего я опасался, у нас поехала крыша. Однажды мы проснулись и пошли к старшим убивать, почему-то решив, что мы на вражеской территории должны провести ее полную зачистку. Мозг, не выдержав постоянного напряжения, сдался, нарисовал свою картинку, справедливо решив, что главные его мучители находятся именно в том здании. Как все происходило, я не помнил. Вот как обычно лег спать в свою кровать, а вот уже лежу связанный, а в теле, кажется, не осталось ни одной целой кости. И вокруг меня такие же, полностью поломанные бедолаги, как и я. Запись того, что мы творили, нам не показали, но командование школы решило дать нам отдохнуть и выпнуть подальше от школы, пока они наведут порядок. Так у нас опять нарисовалось двое суток ничего не делания. Ушли мы не так, чтоб далеко, всего километров на 10 в лес, и разбили временный лагерь на берегу реки. И вот тут я и вляпался, решив рассмотреть поближе странную кочку. Потрогал, попинал, ничего. Но стоило мне повернуться к ней спиной, как эта дрянь взлетела метра на два и обрушила на меня поток игл. Чуйка, хоть и запоздала, но сработала, и отчасти из них я успел увернуться. А вот остальная их часть крепко подружилась с моим телом. Причем, так сильно, что не хотела его покидать. Много их там еще, снова заныл я, стремительно трезвея. «Не ной», опять раздалось лаконично в ответ. «Я бы посмотрел на тебя, если бы в тебя засунули всякое, не спрашивая разрешения. Тебе бы это зрелище не понравилось», вдруг сказала шестая. «Все, последнее». Отбросив иглу, она скинула с себя одежду и прыгнула в воду. Обиделась, задумчиво проводив ее взглядом, спросил я у 1-6. «Не думаю», покачала та головой. «У каждого из нас был свой долгий путь в эту школу, и у каждого есть свои секреты и тараканы. Придет время, и я думаю, мы многое узнаем друг о друге интересного. Ваше высочество, мужчина-маг, в жизни бы не поверила, если бы своими глазами не увидела», уже тише закончила она. «Ты знаешь», резко развернулся я к ней, «уже давно, но откуда, имеющие уши, услышат, а старшие иногда очень громко разговаривают», хитро улыбнулась она. «Не буду спрашивать, каким ветром тебя сюда занесло, но я рада, что мою страну в будущем возглавит такой правитель. Прости за пафос. Пошли, нам еще надо мясо добыть, а то вечер скоро, не до охоты будет». Соединив длинные палки и камни, я создал вполне себе приличные копья. Магией пользоваться в лесу было чревато, ее всякие монстры чувствовали за многие километры. Мне сегодня повезло, смог подловить на взлете глухаря, а потом еще и зайца вовремя заметил. Почувствовал себя прям пещерным человеком. Каменное копье есть, голодная женщина есть, мамонта не нашел, но и птичка сойдет. Правда, женщина тут у меня не одна, но накормить все равно надо. По-любому они уже все мои, пусть пока об этом и не догадываются. Еще внукам своим будут рассказывать, как в далеком прошлом будущий император им самолично добычу приносил. Свалив тушки и удостоившись одобрительного кивка, я хлебнул из чашки с алкогольным отваром и полез в воду. Разгоряченное гулянием тело требовало прохлады и отдыха. Течения в этом месте практически не было, поэтому я лег на спину, отдав себя воде. «О чем думаешь?» Рядом вновь оказалось 1-6. «Я тут, я там, я везде, то есть ни о чем». Один великий мудрец как-то сказал, что каждая мысль создает наше будущее. «Ты думаешь о нас, о вас, о себе, о прошлом и будущем. Все-таки ни о чем, и обо всем сразу. А о сексе ты не думаешь, чего?» Напрягся я и тут же пошел ко дну. Всплыв, я отплевался от попавшей в рот воды и замер, вновь ухватив дзин. «О сексе. Я слышала, что длительное воздержание у мужчин плохо влияет на потенцию и репродуктивные функции. С ней у меня все в порядке, можешь не переживать. Да я знаю, помню, как ты ночью прижимался ко мне, лапал за грудь и тыкался членом. Холодно было, и вообще, я себя во сне не контролирую. Нифиг было ложиться рядом. Да я не в обиде. Просто интересно, как ты держишься. Ты ведь смотришь на нас голых и будто не замечаешь. Так и есть. Я давно себе внушил мысль, что вы для меня не девушки, а боевые подруги. А друзей, как известно, не надо иметь. И вообще, ты чего этим так вдруг заинтересовалась? Прослушала углубленный курс психологии и сексологии. Вот и тренируюсь. А, ну тогда ладно, сразу успокоился я. Это у нас было в порядке вещей. Узнаем что-то новое и сразу проверяем друг на друге, как это работает. А как ты относишься к оральному сексу? Вот неугомонная. В общем, положительно. С вами, резко отрицательно. Почему? Потому что если сорвусь раз, то потом не остановлюсь. Сложно тебе, сделала она вокруг меня круг, блеснув белыми ягодицами. Не сложнее, чем вам. Как правильно говорят старшие, надо просто направить энергию в нужное русло, и тогда на другое сил не останется. Что будешь делать, когда все закончится? Ну, вот самое первое, напьюсь. Вот прям в запой уйду дня на три. Потом блудить буду с неделю. Ну, а после займусь делами, которые поставил на паузу. Звучит как план. Я в деле, если что. В плане блуда тоже, усмехнулся я. Сложно тебе будет найти подходящего кавалера, но я постараюсь. Чтобы до меня дотронуться, мужчина должен меня сначала победить, а таких в этом мире нет, кроме одного. Поэтому перед назначением я лично выдаю тебя досуха, первый. Ладно, хватит плескаться, пошли есть. Удивленно посмотрев ей вслед, я послушно поплыл к берегу, откуда уже доносился приятный запах еды. Большой отрядный котел порадовал нас сухой, сваренный по каким-то древним рецептам нашего отрядного повара. Вот уж у девчонки был реальный дар, приготовить шедевр из чего угодно. Даже простейшие блюда в ее исполнении открывались взрывом вкуса. Когда она уйдет из армии, ее в любом ресторане с руками оторвут. Тем более, она это дело любила. Дружно выразив 11-й свое восхищение ее талантом громким стуком по тарелкам, мы принялись укладываться спать в шалашах, построенных по всем правилам охотников. На улице уже было минус 15, и хоть низкая температура и не доставляла дискомфорта, но спать на мягком лучше, чем на твердом, да и простейшая защита от ветра тоже не повредит. Наш отряд уже давно разбился на парочки, что предпочитали держаться вместе, и только у меня был гарем, и мы, как и раньше, спали втроем. Я раньше думал, что на эту тему будут подшучивать, но всем было плевать. Даже если бы я сейчас занялся с любой девушкой сексом на глазах у всех, на это даже не обратили бы внимания. Пока своими действиями ты не мешаешь остальным, делай что хочешь. Да и мы за это время настолько привыкли друг к другу, что воспринимались единым целым. Хорошо одному, значит, хорошо остальным. Я совсем было настроился поспать, после горячего тянуло в сон, но 1-6 хотела поболтать. 6-я, что будешь делать до назначения? Пристала она к нашей молчунье. Прижавшись ко мне с двух сторон, они невольно сделали меня участником своего обсуждения. Что первый скажет, то и буду делать, ответила она, заставив меня замереть и растопырить уши. Это было интересно. Неожиданно, хотя нет, скорее ожидаемо. «Ты от него почти не отходишь», — ответила штатный психолог. «А если он скажет греть ему постель?»